«Должно быть правильно, — говорит Эрленд, — ему необходимо так вести себя и делать такие большие траты, иначе ему не удалось бы утвердить свое положение среди равных себе и добиться таких прав, таких доходов под властью короля, которые подобают ему в силу его рождения». Кристин приходилось верить, что Эрленд понимает в этом больше ее. Безумием было бы думать, что ему сколько-нибудь лучше в те дни, когда он жил в сетях греха с той другой женщиной. Да и с ней самой тоже. Одно видение вставало с другим, и перед Кристин появлялось лицо Эрленда того времени, измученное заботой, искаженное страстью. Нет, нет, все хорошо именно так, как вот сейчас, только он немножко слишком беззаботен и неблагоразумен. Эрленд вернулся домой перед самым Михайловым днем. Он надеялся застать Кристин в постели, но она еще ходила. Кристин вышла на дорогу его встречать. На этот раз ее походка была ужасно тяжела, но Геуте был, как всегда, у нее на руках. Двое старших сыновей бежали впереди матери. Эрленд спрыгнул с коня и посадил на него мальчиков. Потом взял от жены меньшого и хотел понести его. Бледное, изможденное лицо Кристин просияло, когда Геута не испугался отца. Значит, он его узнал. Она не стала ничего расспрашивать о путешествии мужа, но говорила только о четырех зубах, прорезавшихся у Геуты. Ребенок был так болен из-за этого. Но тут мальчик расплакался. Он отцарапал себе щеку до крови об отцовскую нагрудную застежку. Он снова захотел к матери, и Кристин взяла его на руки. Как Эрленд не возражал. Лишь вечером, когда они сидели вдвоем в большой горнице, а дети спали, Кристин спросила мужа о его поездке в Бьоргвин, словно только теперь она вспомнила об этом. Эрленд украдкой взглянул на жену. «Бедный мой дружок, какой у нее жалкий вид!» Потом начал прежде всего выкладывать всякие мелкие новости. Эрленд просил кланяться ей, и велел передать вот это, то был бронзовый кинжал, позеленевший и разъеденный патиной. Он был найден под кучей камней около Гиски. Говорят, очень хорошо класть такие вещи в колыбель, если у Гаута худосочи. Кристин снова завернула кинжал в тряпку, с трудом поднялась с кресла и подошла к колыбели. Она сунула туда сверток, присоединив его ко всему тому, что уж давно лежало под постельным бельем, найденный в земле каменный топор, бобровое сало, крестик из волчьей ягодника, наследственное серебро и стальное огниво, корешки растений, называемых рукой Богородицы и бородой Улова. «Ложись же теперь, моя Кристин!» — ласково попросил ее Эрленд. Он подошел к жене и стал снимать с нее башмаки и чулки, а тем временем рассказал ей. «Хокон, сын Огменда, вернулся, и мир с русами и карелами заключен и скреплен печатями. Самому ему придется поехать на север нынче осенью. Наверное, едва ли будет так, что порядок и тишина установятся сейчас же, поэтому нужно, чтобы в Аргиое сидел кто-нибудь знакомый со страной». «Да, Эрленд получил все полномочия королевского военачальника в тамошней крепости. Ее нужно будет укреплять еще больше для защиты и поддержания мира в новых государственных границах». Эрленд с волнением взглянул в лицо жены. Кристин казалась немного испуганной, но не расспрашивала мужа подробно. Было ясно, что она не понимала как следует, что означали привезенные им известия. Он видел, как устала Кристин, и потому не стал больше разговаривать с ней об этом, а лишь немного посидел около нее на краю кровати. Сам Эрленд прекрасно знал, что он взял на себя. Он беззвучно засмеялся, расхаживая и не спеша раздеваясь. «Да это не то, что сидеть с серебряным поясом на брюхе, бражничать с друзьями и родичами и заниматься чисткой и подстриганием ногтей, рассылая во все стороны своих ленцманов и дружинников, как сидят королевские военачальники в своих крепостях в южной части страны. Нет, замок Варгиоэ — это крепость совершенно особого рода. Финны, русы, карелы, всякая помесь, нечисть, колдуны, поганые язычники, любимые чада самого дьявола, которых нужно научить опять платить дань норвежским сборщикам и оставить в покое норвежские дворы, настолько разбросанные, что между ними так далеко, как, например, отсюда до куда-нибудь в Мёре. Покой. Быть может, когда-нибудь там и будет мир в стране, но при его жизни в этой области будет мирно только в те часы, когда черт ходит в церковь к обедне. И кроме того, ему придется держать в узде и своих собственных головорезов, в особенности этак вот к весне, когда все ополоумеют от темноты и бури, и адского шума моря, и холода, когда будет нехватка в муке, масле, напитках, люди станут драться из-за женщин, и нелегко будет влачить жизнь на острове. Он навидался всего этого, когда был там еще юношей вместе с Гиссюром Галли. Ух ты! Это не то, что полеживать себя на боку. Инглф Пейт, который сейчас сидит там, парень хоть куда. Но Эрлинг прав. В этой области бразды правления должен взять кто-нибудь из рыцарства, а то никто не поймет, что норвежский король твердо решил утвердить свою власть по всей стране. Ха-ха! В стране, где ему придется торчать иголкой в ковре, ни одного норвежского поселения до самого Маланга, где-то у черта на куличках. Ингалл — дельный человек. Когда кто-нибудь есть над ним... Надо бы передать Инглфу начальство над Хюгриком. Маргюгр, превосходный корабль, это теперь ясно. Эрлинд рассмеялся тихим, счастливым смехом. Он часто говаривал Кристин, ей придется терпеть, что он имеет и содержит такую ее соперницу. Название кораблей по-норвежски всегда женского рода. Он проснулся от детского плача в темноте и услышал, что Кристин возится в кровати у другой стены, что-то ласково приговаривая. Это жаловался Бьоргюльф. Случалось, что мальчик просыпался ночью и не мог открыть глаз из-за гноя. Тогда мать смачивала их языком. Эрлинду всегда казалось, что это противное зрелище. Кристин тихонько напевала, убаюкивая ребенка. Тоненький ее голосок раздражал его. Эрлин вспомнил свой сон. Он гулял где-то по морскому берегу. Было время отлива, и он прыгал с камня на камень. Море лежало вдали, бледное и блестящее, и лизало водоросли. Было как будто бы тихой пасмурной летней ночью, без солнца. И на фоне серебристо-светлого выхода из фьорда он увидел тогда стоявшее на якоре судно, черное и стройное, чуть-чуть покачивающиеся на волнах, и пахло так безбожно хорошо морем и смолой. Сердце заныло у него от тоски. Лежа так в ночной темноте в кровати для гостей и слушая, как однообразные звуки колыбельной песни вгрызаются ему в уши, он понял теперь, до какой степени ему тоскливо. Подальше от дома и от детей, которыми наводнен дом, подальше от разговоров о домашнем хозяйстве, слугах, издольщиках, работниках и от надрывающей сердце боязни за нее, вечно больную, которую ему вечно нужно жалеть.